Мне показалось, что я ждал целое столетие, пока появились Нэнси и Колин и направились к автомобильной стоянке. Меня оглушило только на секунду, услышал я голос Колина. «Мне незачем идти в пункт первой помощи», — объяснял он человеку в белом халате. Но тот, не слушая, исчез в толпе. Нэнси увидела меня, чуть махнула рукой и нырнула вместе с Колином под ограждение. Я чуть подтянулся на правой руке и теперь почти стоял, или, вернее, полулежал на капоте машины. «Он мертв», — коротко сказала она подавленным тоном. «Этот человек, он, это Эйси Джонс. Колин сказал, что вы знали. Его черные волосы валялись на траве. Это был парик, а голова белая, почти лысая, и бесцветные волосы. И видна полоска, откуда начинается грим, и черные усы. Глаза у нее расширились от ужаса. Не думай об этом», — Колин взглянул на меня. «Ей не надо было ходить туда». «Ты же лежал там, я не могла», — запротестовала она. Колин все еще смотрел на меня, и лицо у него стало встревоженным. «Нэнси сказала, что ты ранен. Но не сказала, что так тяжело. Он резко обернулся к ней. «Приведи доктора». Я уже пыталась, но он объяснил, что не может оставить свой пост, пока не кончатся скачки. Она посмотрела на толпу, собравшуюся на скаковой дорожке. «Вон там, возле тех двух жокеев», Нэнси снова обернулась к Колину, внезапно испугавшись. «Миш сказала, что он поранил руку. Это не опасно?» «Сейчас я приведу врача», — мрачно проговорил Колин и побежал к полю битвы. А Нэнси смотрела на меня с такой тревогой, что я усмехнулся. «Мне не так уже плохо». «Но вы же шли нам навстречу, вы бросили бомбу с такой силой. Я не понимала, у вас совершенно больной вид». «Откуда-то появились герцог Мэтью и Мидж. Я не видел, как они подошли». А все вокруг покрылось какой-то дымкой. «Дружище!» — без конца повторял расстроенный герцог. «Дружище!» «Как вы догадались, что это была бомба?» — спросил Мэтью. «Просто знал». «Такой классный бросок!» — восторженно произнес мальчик. «Спасши нам жизнь!» — сказал герцог. «Дружище!» — вернулся Колин. «Доктор уже идет», — сообщил он. «Еще секунду». «Спасши нам жизнь», — повторял герцог. «Как я могу отблагодарить вас?» «Я подскажу вам, сэр», — Колин посмотрел герцогу в глаза. «Дайте ему какое-нибудь стоящее дело или возьмите себе Дерри Даун и поставьте его во главе этих воздушных такси с базой около Нью-Маркета. Он принесет вам хорошую прибыль. И я, и Энни, и Кенни Бейст, мы все будем его пассажирами. Да фактически весь город. Фонд теперь может продолжать действовать. Ты согласен?» Колин вопросительно посмотрел на меня, и я слабо кивнул. «Конечно, потребуются какие-то деньги, чтобы это наладить», — продолжал Колин. «Но ваш фонд, сэр, останется существовать и сделает все то доброе, ради чего был создан. Служба воздушного такси? Забрать Дерри Даун?» — повторял герцог. «Дорогой мой Колин, какая великолепная мысль! Конечно, безусловно, обязательно!» Я пытался что-то сказать, поблагодарить его за то, что он так просто отдал миру мои руки, но не смог выговорить ни слова. Я не мог говорить, ноги подогнулись, мне не удалось устоять. Помню, что стоял на коленях, вцепившись в ручку дверцы автомобиля. Мне не хотелось падать, слишком больно. «Мэтт!» — это голос Нэнси. Она опустилась на колени рядом со мной, и Мидж, и Колин. «Не умирайте, черт вас побери!» — рассердилась Нэнси. Я ухмыльнулся ей. В голове стало легко-легко. Ухмыльнулся Колину. Ухмыльнулся Мидж. «Хотите жильца?» — спросил я. «В любой момент, как только захочешь», — не задумываясь, ответил Колин. «Нэнси, вы... Начал я. «Дурачок», — сказала Нэнси. «Вы ужасный дурачок». Рука соскользнула с ручки дверцы. Колин подхватил меня, когда я падал. Все, что кружилось вокруг меня, куда-то исчезло. Покой. К тому моменту, когда я окончательно соскользнул на землю, я уже вообще ничего не чувствовал. Конец озвученной книги. Читал Андрей Вельколик. Киев, 2003 год.